Глава 14. Арсений. «Арс, ты меня вообще слушаешь или нет?» — проникает в сознание обеспокоенный голос жены. «О чем ты думаешь?» «Так, ни о чем». «Арс!» — визжит она, хватаясь руками за лицо, когда я пролетаю перекресток перед самым носом у встречных машин. В унисон с Ингой трубят клаксоны. А у меня, блядь, ни единый мускул не дрогнул, потому что все мои мышцы напряжены до предела, и в крови пузырится злость, которой срочно нужен выход. «Ты что творишь?» — бьет меня в плечо. «Ты чуть не убил нас!» «Ты не доверяешь мне?» Интересуюсь, делано ровным тоном, чувствуя, что еще одно ее слово, и я сорвусь на ней же. Однако Инга тут же успокаивается. Длинно выдыхает и проводит ладонью по лбу. «Я испугалась, ты, наверное, тоже?» «Я нет. Если бы не она, я поехал бы за город и втопил 200 по трассе. Балансирование на грани часто помогает очистить мысли и привести в норму душевное состояние. Прости, я забыл, что ты за безопасность. В Европе тебя за такое лишили бы прав!» «Мы, слава богу, не в Европе», — отвечаю ей. «До дома веду молча. Время от времени чувствую на себе взгляды жены. Она тоже молчит, сложив руки на груди, часто вздыхает. «Я вечером к папе хотела съездить», — произносит Инга, когда я занимаю свое место в подземном гараже нашего дома. «Ты со мной?» «Нет, поезжай без меня». Мы оба знаем, что предложила она из вежливости. К ее родителям я езжу только по большим праздникам. Мать ее, Людмила Павловна, инфантильная тряпка, с которой даже поговорить не о чем. А тестя мне и на работе хватает. «Хорошо. Отвезешь?» «Отвезу». Если бы не визит Инги к ее родителям, я бы смылся из дома сам. Нужен сброс негатива, перезагрузка операционной системы. Или наоборот, набрать скорость и с разгона слететь с трассы и... Сука, будь что будет. Оставшееся до вечера время Инга посвящает общению по телефону с подругами. У нее их много. Настоящих и не очень, но она всех их нежно любит и из каждой поездки привозит им целую кучу подарков и сувениров. Я, закрывшись в нашей спальне, безуспешно пытаюсь уснуть. Напряжение не отпускает, и где-то в районе горла изнутри потихоньку царапает. Это раздражает до колик в животе. Изматывает до тошноты, но переключиться и перейти в режим офф не выходит. Маленькая сучка превратила мою жизнь в хаос. Манит ведьма. «Спишь, Арсений?» Приоткрыв дверь, шепотом спрашивает Инга. «Нет», — открываю глаза. «Собралась уже?» «Ага». Ее родители живут за городом в элитном коттеджном поселке Сосновая Горка. У нас тоже дом есть. Тоже в неплохом месте, неподалеку от залива. Только бываем мы там нечасто. Жена предпочитает виллы на Лазурном берегу, а мне одному там делать нечего. Доезжаем почти за час. По дороге Инга трещит без остановки, делится новостями из жизни ее подруг. Делаю вид, что слушаю. Киваю, даже пытаясь остановить закручивающиеся внутри торнадо. Желание сорваться становится непреодолимым. «Может, зайдешь?» — осторожно касается щеки накрашенными губами. «Папа опять ворчать будет, что ты его не уважаешь». «Отца своего не знаешь. Поворчит и успокоится». «Ладно», — открывает дверь и выходит из машины. «Я здесь заночую. Завтра на такси приеду». Улыбаюсь. Жду, когда она исчезнет за высоким забором из белого кирпича, и бью по газам. В виски бьет адреналин. Контроль и здравый смысл к хуям собачьим. Стиснув зубы до скрежета, веду машину к дому Греховцевой. Если мальчика ее там застану, быть крови. Разгоняюсь, наплевав на все скоростные ограничения и элементарную водительскую вежливость. Долетаю всего за 40 минут. Глушу мотор и складываю руки на руле. Сердце долбит, как отбойный молоток. В голове звон, а зрение приобретает несвойственную ему в нормальном состоянии резкость. Еще есть время свалить, стерпеть, заглушить и не доводить до взрыва, но... Беру с подставки телефон и набираю ее номер. Вызов принимает через 3 гудка. Молчит, и я молчу. Если бросит трубку, значит, домой поеду. Пусть перед мальчиком своим выебывается. «Арсений Рустамович?» Вдоль позвоночника идет горячая судорога и в паху ощутимо тяжелеет. Развожу колени. «Как дела, Марина?» Слышу в динамике мягкий хмык. «У меня все отлично, Арсений Рустамович», — заявляет бодрым голосом. «Свято чту ваши заветы и четко следую указанному вами курсу». «Давай, дрянь мелкая, скажи, что я опоздал». Откинувшись на спинку сиденья, упираюсь локтем в дверную панель и сжимаю переносицу двумя пальцами. «Мать твою, какой абсурд!» «Твою, сука, мать!» «Осчастливила своего мальчика, значит?» «Как раз сегодня собираюсь», — сообщает доверительным тоном. «М-м-м», — прикрываю глаза. На языке так и вертится пожелать ей удачи, а потом отключиться и поехать домой смотреть футбол. Но снова молчу, ведусь на нее. Слабости свои потакаю, как малолетка сопливая. «Ой, а вы чего звоните, Арсений Рустамович? По делу или как? Просто я на... встречу собираюсь. Тороплюсь немного, ну и нервничаю тоже», — смеется тихо. «Хочу, чтобы мой первый раз был запоминающимся». «Выйди». Маришка осекается на полуслове, слышу, как быстро идет куда-то. «Наверное, к окну». «Куда?» «Выходи». Чеканю в трубку и отключаюсь. Если у девчонки, в отличие от меня, есть хоть капля благоразумия, то она не выйдет. Отключит телефон и спрячется под одеяло. Но уже через пару минут подъездная дверь хлопает, и я вижу, как она идет ко мне быстрым шагом. Резко дергает дверь и решительно садится в машину. Дурочка. Глупый малыш. Сложив руки на груди, из-под лобья смотрит в лобовое стекло. Пропустив сквозь тело волну нервной дрожи, вынимаю из кармана сигареты и, выбив одну из пачки, прикуриваю. Чувствую ее настрой. Она неправильно истолковала причины, приведшие меня во двор ее дома. Раз за разом, наполняя легкие никотином, терпеливо жду ее взрыва. И, наконец, он гремит. «Я не собираюсь ей ничего рассказывать!» — восклицает с обидой. «Вы же за этим приехали!» «Я очень люблю ее», — проговариваю, выпуская дым в приоткрытое окно. «Правда? Рада за вас!» Нервным движением выдергивает из кармана куртки свой телефон и активирует экран. «Когда у вас годовщина свадьбы? Записать хочу. Обязательно пришлю вам поздравительную открытку». «Была в прошлом месяце, но мы ее не отмечали, потому что Инга отдыхала на Кипре». «Ты никогда не изменишь мое к ней отношение». Слышу щелчок дверного рычажка. «Но я хочу, чтобы ты поехала со мной». Второй щелчок, но дверь так и не открывается. В центре груди, там, где сходятся ребра, появляется жжение. Стук сердца разгоняет пульс до предельных значений. Сигарета в пальцах едва не ломается. Повернув голову, смотрю в ее шокированное лицо. Но в глазах тот же огонь, что пылает внутри меня. Мы горим оба. И оба понимаем, что ответственность будем нести вместе. Я решение принял. Теперь ее очередь. «Идите вы... идите к черту, Арсений Рустамович!» — выдавливает глухо. Выбрасываю окурок в окно, подаюсь к ней, ловлю лицо обеими ладонями и давлю на губы подушечкой большого пальца. Упирается. Слабо, но сопротивляется. «Ну, так давай. Беги, малыш. Спасайся, пока не поздно». Тонкий вздох, туманная дымка в глазах, податливые губы. И я понимаю, что никуда ее уже не отпущу.